Гости извиняли его, ведь завтракали, можно сказать, по-военному. Закусывали на поле боя перед первыми выстрелами. Теперь и дамы вмешались в разговор. Госпожу Грегуар разжалобила участь рабочих. Им, бедненьким, придется голодать. А Сесиль выразила намерение раздавать талоны на хлеб и на мясо. Но госпожа Энбо очень удивилась, услышав, что они говорят о нищете углекопов, работающих в копях Монсу. Да кому же тогда живется хорошо, если не им? Компания дает им и квартиру, и отопление, и лечит их за свой счет. Глубоко равнодушная к судьбе простого народа, она знала о нем лишь то, что ей твердили, и чем она восхищала парижан, приезжавших посмотреть на углекопов. В конце концов, она и сама в это уверовала и возмущалась неблагодарностью черни. Тем временем Негрель продолжал пугать господина Грегуара. Сесиль ему нравилась, и в угоду тетушке он готов был на ней жениться, но он вовсе не горел любовной лихорадкой и говорил, что ему, как человеку многоопытному, не к лицу увлечению. По части политических взглядов он именовал себя республиканцем, что, однако, не мешало ему держать рабочих в ежовых рукавицах, а в дамском обществе язвительно их высмеивать. «Я не такой оптимист, как мой дядя», — заговорил он. «Наоборот, я опасаюсь круг беспорядков, поэтому советую вам, господин Грегуар, запритесь покрепче в своей усадьбе. Ее могут разгромить». А ведь господин Грегуар с неизменной благодушной улыбкой соперничал в доброте с супругой, только что изъяснялся в отеческих чувствах к углекопам. «Разгромят мою усадьбу?» — воскликнул он, ошеломленный словами Негрель. «Почему же ее могут разгромить? Разве вы не являетесь акционером компании угольных копий в Монсу? И вы ничего не делаете? Вы живете чужим трудом, да и вообще вы гнусный капиталист, и этого достаточно. Будьте уверены, если революция восторжествует, вас заставят вернуть ваше состояние народу, как украденные у него деньги». Григор вдруг утратил свое детское спокойствие и бездумный душевный мир, в котором он жил. Он залепетал: «Мое состояние краденое? Да разве мой прадед не заработал тяжелым трудом ту сумму, которую он некогда вложил в акции Монсу? А разве мы не подвергались риску всякий раз, когда предприятие бывало в затруднительном положении? И разве теперь я на дурные цели употребляю свой доход?» С огорчением увидев, что не только господин Грегуар, но и жена его, и дочь побледнели от страха, госпожа Энбо поспешила вмешаться. «Поль шутит, дорогой господин Грегуар». Но господин Грегуар был вне себя. Когда лакей подал ему блюдо с горкой вареных раков, он взял 3 рака и, не соображая, что делает, принялся жевать клешни вместе со скорлупой. «Ах, я не отрицаю, есть акционеры, которые злоупотребляют своим положением. Например, мне рассказывали, что министры получали акции Монсу в подарок. Ну, попросту говоря, брали взятки за то, что оказывали услуги компании. А некий важный барин, имени которого я называть не стану, самый крупный наш акционер, ведет жизнь просто позорную, проматывает миллионы на женщин, на кутежи, на безумную роскошь. Но мы живем без всякой помпы. Мы самые скромные люди, мы не спекулянты. С нас достаточно того, что мы имеем. Мы хотим жить на свои средства, простой, здоровой жизнью и помогать беднякам». «Да что вы это в самом деле? Если рабочие украдут у нас хоть булавку, значит, они сущие разбойники. А ведь это неверно». Негрелю пришлось успокаивать господина Грегуара, гнев которого очень его позабавил. Все смаковали раков, слышался легкий хруст скорлупы, а разговор шел о политике. Несмотря на пережитый страх, господин Грегуар, все еще трепетавший от волнения, сказал, что он либерал и жалеет о Луи Филиппе. Зато господин Денолен стоял за сильное правительство и заявил, что император вступил на путь опасных уступок. Вспомните-ка 89-й год, — сказал он. Ведь дворянство своим сообщничеством, своим увлечением новыми философскими системами сделало возможной революцию. А нынче ту же самую нелепую роль играет буржуазия. Она полна яркого либерализма, бешено жаждет все разрушать, льстить народу. Да-да, вы сами оттачиваете зубы чудовищу для того, чтобы оно нас пожрало. И оно пожрет нас, будьте покойны».